Часть первая. Иисус уже родшуся в Вифлееме иудейстом во дни царя Ирода, се волсви от востока приидоша в Иерусалим, и падше поклонишеся ему, и отверши сокровища своя, принесоши ему дары злата, ливан и смурну. Евангелие от Матфея, глава 2, стихи 1-11. И аще имам пророчество, и вем тайны вся и весь разум, и аще имам свою веру, яко и горы представляти, любве же не имам, ничто же есмь. Первое послание к Коринфянам апостола Павла, глава 13, стих 2. Императрица улыбнулась, и в ясных глазах ее мелькнул насмешливый огонек. — Конечно, — сказала она, — для человека, покинувшего Петербург 20 лет тому назад, здесь многое должно казаться новым и совсем неузнаваемым. Но вряд ли происшедшие перемены могут поразить того, кто покинул этот город 7- или 8-летним ребенком. Это слишком ранний возраст для наблюдений, да и воспоминания вряд ли способны сохраняться в достаточной мере полными. Я не был тогда ребенком, Ваше Величество. Мне 40 лет, а тогда, стало быть, было 20. Императрица сделала невольное движение назад, с большим изумлением вглядываясь в своего собеседника. Перед ней был крепкий и стройный человек среднего роста. Ни одна морщинка еще не тронула его молодого и красивого, несколько бледного лица, поражавшего своим твердым и спокойным выражением. Сразу, не вглядываясь в этого человека, его можно было принять за юношу, однако теперь, пристально смотря на него, императрица заметила, что в его интересном лице уже нет и следа неопределенности, мягкости и женственности спутников раннего возраста. Но 40 лет! Разве это возможно? Смеется он, что ли, надо мною? — невольно подумала она. Наконец она сообразила и вспомнила все, что ей было известно об этом человеке. Вспомнила, что, разрешив Ивану Ивановичу Бецкому представить его ей сегодня, во время праздника, она и думала увидеть человека зрелого возраста. Но, взглянув на него в первую минуту, когда он спокойно и почтительно склонился перед нею, она забыла о его летах. Она сразу подметила в нем нечто особенное, в чем еще, конечно, не могла дать себе отчета, но что ей понравилось. Через минуту после первых фраз она уже перешла с ним в тот благосклонный, несколько шутливый тон, какой часто принимала с молодыми людьми и девушками, когда бывала в хорошем расположении духа. А сегодня весь день она именно была в таком расположении. «Возможно ли это?» — наконец проговорила она. «Где нашли вы секрет стирать следы безжалостного времени? Какие волхвы передали вам это искусство, столь драгоценное и для всех нас, смертных, недостижимое?» Говоря это, она все продолжала вглядываться в его спокойное и бледное лицо, на котором мелькнула теперь улыбка, почему-то показавшаяся ей загадочной. — Да, я знаю, я очень моложав, — сказал он, — но не знаю, Ваше Величество. Большое ли это благополучие? Иной раз даже не совсем лестно казаться моложе своего возраста. Что было в этих словах? Упрек? Во всяком случае, лицо императрицы внезапно стало серьезным. Ее шутливый, благосклонный тон исчез, и она уже как бы совсем новым голосом спросила. — И все эти 20 лет вы провели за границей, князь? — Нет, Ваше Величество. Я 2 раза приезжал в Россию, только не был в Петербурге. — 20 лет — это много, много времени. И от 20 до 40 — лучшая пора жизни. Если вы так изумительно сохранились, вы должны были провести эти годы безмятежно и счастливо. Лицо его оставалось спокойным, и он ничего не ответил. Императрица продолжала. — Да, я знаю, помню. Иван Иванович говорил мне, что вы ученый, что вы много работали, чуть ли не во всех университетах Европы, и в Германии, и в Англии, и во Франции. Я очень вам завидую, князь. Но что мне особенно приятно, это то, что вы, проведя почти всю жизнь в чужих краях, вдали от родины, не забыли русского языка и выражаетесь на нем так, как бы никогда отсюда не выезжали. Ваше Величество, я в детстве говорил и думал по-русски. Я никогда не забывал, что я русский, и берег в себе это. А что я правильно изъясняю, что ж в том удивительного? Когда-то наш язык был чуждым для Вашего Величества, а вы его знаете не хуже моего, а, быть может, и гораздо лучше. Екатерина едва заметно кивнула головою и наградила своего собеседника прекрасной улыбкой. — Я русская, — проговорила она. В это время в их разговор ворвались раздавшиеся неподалеку звуки музыки, шум и движение придворной толпы. Императрица, всегда жадная и с интересом вглядывавшаяся в новых людей и увлекавшаяся в первую минуту своими наблюдениями и впечатлениями, вспомнила, где она, и решила, что пора прекратить эту беседу. Но все же ей как бы жаль было сразу отпустить нового знакомца. Она сделала шага два вперед, остановилась и обратилась к нему. — Теперь вы остаетесь здесь, не правда ли? Вы приехали не для того, чтобы снова возвратиться в Европу. — У меня еще нет никаких определенных планов, Ваше Величество. — Передайте вашему батюшке, что я сожалею о его недуге, что я довольна была познакомиться с вами. Да, я всегда любила вашего отца и думала одно время, что он может быть одним из моих деятельных помощников. По правде сказать, я сердилась на него за то, что он всегда упрямо отстранялся от серьезной роли, какую мог бы играть при его дарованиях. Но я уж давно не сержусь. Быть может, он и прав. Как бы то ни было, старого я не забываю. В трудное время он оказал мне немало услуг, и я ему благодарна. До свидания. И прошу помнить, что сын князя Захарьева Авинова может всегда рассчитывать на мое расположение. Она протянула ему руку с той величественной грацией, которая, казалось, ей одной была присуща. Ваше Величество, из глубины сердца благодарю вас и за отца, и за себя, — сказал князь, прикасаясь губами к руке императрицы. Нарядная толпа их разделила. Разговор этот происходил в стенах бывшего Воскресенского, Новодевичьего, так называемого Смольного монастыря, уже несколько лет превращенного в воспитательное общество для благородных девиц. Это воспитательное общество было устроено императрицей по образцу известного Сансирского института близ Парижа. Много нежных забот положила Екатерина на этот созданный ею с помощью Ивана Ивановича Бетского рассадник женского образования. Она заботилась о воспитывающихся в нем девочках, как о собственных детях. В начале 70-х годов она переписывалась о своем Смольном с Вольтером, передавала им об успехах воспитанниц, спрашивала его советов относительно того, какие пьесы играть девочкам. Великий льстец отвечал ей таким тоном, будто он и сам был глубоко заинтересован Смольным, давал советы и пропитывал свои письма тончайшей лестью. Так проходили годы. Царица не забывала Смольного. Вот и теперь в институтских стенах по случаю рождения великого князя Константина Павловича было назначено празднество. Праздник этот был не институтский, а придворный, только с участием воспитанниц. Приглашен был весь двор и обоего пола особы первых пяти классов. Стояла чудная майская погода. Густой монастырский сад, разбитый по плану знаменитого Растрелли, недавно оделся яркой зеленью и запестрел цветами. Теперь весь этот сад преобразился. В его аллеях была устроена блестящая иллюминация, на каждом шагу возвышались причудливые киоски и павильоны. В глубине главной аллеи возвышался древний храм, созданный во мгновение ока, но тем не менее производивший величественное впечатление. Однако в саду пока еще не было заметно особого движения. Светлый майский вечер наступал медленно, иллюминацию только что начали зажигать, и огоньки едва заметно мигали среди розового света, лившегося с неба. В Все приглашенные находились в большом институтском зале и прилегавших к нему комнатах. Весь этот огромный зал был снизу доверху обставлен оранжерейными тропическими растениями и изукрашен венками, гирляндами и живых цветов. То там, то здесь выделялись искусно сделанные из таких же цветов вензеля императрицы и целые слова и фразы. Эти фразы должны были выражать чувство благодарности и любви воспитанниц к их августейшей благодетельнице, а также те правила добродетели, какими они намерены руководствоваться в жизни. В глубине зала возвышалась так называемая Парнасская гора. С ее вершины на многочисленных зрителей глядели хорошенькие лички мус, изображаемые девятью воспитанницами, одетыми в костюмы древнегреческого покроя и имевшими каждой в руках свои классические атрибуты. Нужно было отдать справедливость распорядителям празднества и главному его руководителю, воспитателю детскому, человеку немецкому, как его называли тогдашние зубоскалы, Ивану Ивановичу Бецкому. Все девять муз были одна другой красивее и милее. А мягкие складки древнегреческих одеяний и нежные цвета ткани еще более выделяли их юную красоту и свежесть, грацию и чистоту их девственных форм. Да и вообще в этом рассаднике женского образования в то время, благодаря какой-то счастливой случайности, красота и привлекательность вполне торжествовали над дурнотой. Это можно было заметить, обратив внимание на два больших амфитеатра, устроенных по обеим сторонам стеклянной двери, ведшие из зала в сад. На этих амфитеатрах среди цветов и зелени разместились все воспитанницы Смольного, не принимавшие участия в программе празднества. Здесь были девочки, начиная с 7- и 8-летнего возраста и кончая 17- и 18-ю годами. Многочисленные любители красоты и юности, находившиеся теперь в зале, могли вдоволь любоваться бесконечным разнообразием детских и женских лиц, из которых почти каждая останавливала на себе внимание, если не особенной красотою, то, во всяком случае, миловидностью и привлекательностью. Дурнушек решительно не было, или, вернее, они встречались только как исключение. Да и вдобавок те редкие исключения были так искусно рассажены, что наблюдатели их совсем не могли и заметить. Девушки и девочки, хотя и одетые в свои форменные однообразные платьица, тем не менее, очевидно, употребили немало искусства на свой наряд и прическу, и каждая из них готова была выдержать самую строгую критику. А строгих критиков, знатоков оказалось много. Уже с самого начала праздника оба амфитеатра стали ежеминутно все более и более окружаться блестящими кавалерами в раззолоченных кафтанах. Правда, почти все эти кавалеры не отличались молодостью, но зато их грудь была украшена знаками высших отличий. Их осанка говорила об их государственном значении. Их важные лица, перед строгим выражением которых трепетало ежедневно великое множество подчиненных и просителей, теперь освещались добродушной и нежной улыбкой. И всего больше нежности и ласки было разлито на некрасивом, мясистом, до времени обрюзгшем лице баловня счастья, безбородки, который будто так и прирос к месту амфитеатра. Его щурившиеся, блестящие и влажные, как у блаженно дремлющего кота, глазки то и дело загорались, перебегая от одного хорошенького личика к другому. Наконец он не выдержал, покачнулся, сделал несколько шагов на своих толстых ногах к самому амфитеатру и начал нашептывать что-то, очевидно, очень милое, избранной им белокурой головке. Его примеру последовали и другие. Девицы улыбались, кокетливо и мило вскидывали глазами, прелестно краснели и отвечали на обращаемые к ним комплименты сановников, кто односложно и робко, а кто и с милой детской смелостью. Среди наполнявшей зал громадной толпы гостей, то здесь, то там мелькали 4 весталки. Да, весталки, так были названы 4 девушки, только что кончившие выпускные экзамены, но еще не покинувшие институтских стен. Они были одеты все в белом, в белые туники из тонкой шерстяной ткани, с белыми розами, вплетенными в их длинные и густые распущенные волосы. Они носили название весталок. Им еще предстояло принять участие в дальнейших номерах программы празднества. Первоначальная же их роль заключалась в том, что они у входа в зал встречали и приветствовали гостей. Все эти четыре весталки по красоте и изяществу были лучшими перлами Смольного института. И старик Бецкий невольно потирал себе руки от удовольствия, наблюдая за ними, видя, какое впечатление они на всех производят, с какой грацией, скромным достоинством и любезностью они исполняют роль хозяек этого душистого, наполненного зеленью, цветами и красотою зала. Императрица уже успела сказать ему, что она очень довольна его выбором, и что никогда еще с самого основания института из его стен не выступали в свет такие красавицы, как эти четыре весталки. Он видел, как видели это и все здесь собравшиеся, что вообще императрица довольна всем и находится в самом лучшем настроении духа. Теперь он, остановясь несколько в сторонке, не без изумления наблюдал, как долго и оживленно императрица говорила с представленным им ей сыном его старого друга, князя Захарьева Авинова. Разговор он не мог слышать, но видел внимательное и оживленное лицо государыни. А он давным-давно в мельчайших тонкостях изучил это лицо. Он видел благосклонную, искреннюю улыбку, которую Екатерина на прощание одарила своего собеседника. Эта улыбка была многозначительна. Так Екатерина улыбалась только тогда, когда отпускала людей с тем, чтобы с ними снова встретиться. Когда государыня прошла дальше, по направлению к Парнасской горе, и когда за нею, осторожно протискиваясь вперед и всеми силами стараясь опередить друг друга, устремились придворные, Бецкий, величественной походкой и вызвав на своем тонком породистом лице добрую улыбку, которая, как многим казалось, имела большое сходство с улыбкой императрицы, подошел к князю и почти незаметным движением, но крепко стиснул ему руку. — Любезный друг, поздравляю от сердца! — проговорил он. Но князь взглянул на него так рассеянно и неопределенно, как будто его и не узнал, как будто не слышал слов его. Бецкий хотел было изумиться и сказать что-то, но в это же мгновение к нему спешно подошел молодой придворный кавалер и торопливо передал ему, что государыня его спрашивает. Он оставил князя и несколько ускоренным, но неизменно величественным шагом направился к Парнасской горе. Между тем, внимание императрицы, оказанное ею человеку, почти никому здесь неизвестному, всех заинтересовало. Многие взгляды были устремлены теперь на князя, о нем спрашивали друг у друга. Из числа особенно заинтересовавшихся им был князь Щенятев. Молодой человек, известный всему Петербургу, бросавшийся всем в глаза своим чрезмерным фронтовством и комичной наружностью, разряженный в пух и прах, весь сверкающий бриллиантами, князь Щенятев теперь метался от одного к другому. Его брови поднялись и представляли из себя два вопросительных знака, глаза горели ненасытным любопытством, маленькие подобные пуговки носик покраснел. Захлебываясь и шепелявя, князь обращался к каждому: ради бога, кто это, кто, с кем это государыня так долго говорила? Но никто ему не мог удовлетворительно ответить, а ему никак невозможно было успокоиться. Он не был в состоянии по существу своего характера чем-нибудь теперь развлечься, о чем-нибудь подумать, пока не решит вопроса, кто это, пока, в свою очередь, не получит возможности удовлетворить любопытство других. Но вот он заметил невдалеке от себя человека, почти так же, как и сам он, блестяще одетого, но уже не молодого, с добродушным и приятным лицом. Это был не менее его самого известный всему Петербургу того времени богач, граф Александр Сергеевич Самонов, тот самый Самонов, про которого Екатерина, знакомя его с одним из иностранных посланников, сказала: «Вот человек, делающий все возможное, чтобы разориться, но разориться никак не могущий». Князь Щенятев сообразил, что граф, наверное, удовлетворит его любопытство, подлетел к нему и, почтительно кланяясь, начал свою фразу: «Граф, позвольте спросить вас, вы, наверное, знаете, кто этот молодой человек, с которым государыня так долго говорила?» Граф взглянул, добродушно улыбнулся и медленно выговорил: «Какой молодой человек?» «А вон тот, вон, видите, в темно-фиолетовом кафтане. Разве ваше сиятельство не изволили заметить его? Иван Иванович представил государыне вон тот в фиолетовом кафтане. Ну как же, это вовсе не молодой человек!» Так же протяжно и невозмутимо сказал граф Самонов. Брови князя Щенятева поднялись еще выше, глаза готовы были выскочить. Вся его длинная фигура на тонких, как жерди, ногах изобразила недоумение. «Как?» — мог только произнести он, не понимая, что такое говорит ему граф. «А так, что это вовсе не молодой человек, потому что он лет на 15 вас старше. Не может быть! Если я говорю, значит, знаю. Действительно, он моложав необыкновенно. Да кто он, кто? Ведь вы его знаете, граф!» «Конечно, знаю». Щенятев весь так и впился в графа, прямо в его рот, будто желая схватить слова, пока они еще не вылетят. «Конечно, знаю», — повторил Самонов. «Неделю тому назад это был господин Заховинов, а сегодня это князь Захарьев Авинов». Щенятьев хлопнул себя по лбу. «И как я не догадался!» «Почему же вы должны были догадаться?» Но Щенятьев был уже далеко и передавал направо и налево разные подробности о господине Заховинове, превратившемся в князя Захарьева Авинова. Подробности эти были им тут же изобретаемы. Но этот процесс творчества происходил бессознательно, ибо князь Щенятев был всегда уверен в том, что он только что выдумал, и искренне считал эту выдумку правдой.